Глава 5. Первые проявления. Как только в малиновом домике появилось новое существо, то весьма естественно появилось и немало новых хлопот. Все в домике стало как-то еще оживленнее, еще суетливее. Чаще хлопали двери, чаще раздавались то довольные, то недовольные голоса, и над всем этим один голос, звонкий, назойливый, до надоедливости однообразный, но тем не менее самим виновником его существования весьма милый. Мать кормила ребенка сама, но все же для дальнейшей помощи была взята и нянюшка, краснощекая, круглая молодая деревенская бабенка из крепостных, которая покуда занималась только стиркой пеленок и прочими хозяйственными мелочами. Сам преображенец ликовал необыкновенно. Вопреки своей прежней сдержанности перед молодой женкой, он сделался теперь и более развязным, и более смелым. Голос его звучал ровно, как голос хозяина, чувствующего свою силу. Роль отца он почему-то считал великой ролью, и, соответственно, этой роли поднял голову. Ираидочка, молодая мать, смотрела на это сквозь пальцы, не давала молодцу-преображенцу чувствовать свои силы и как-то углубилась в самое себя. Она находилась в том блаженном настроении, в каком обыкновенно при таких условиях находятся почти все молодые матери. Она тихо наслаждалась. Как мать, по целым часам она любовалась на свое крохотное детище, и при этом немало дум теснилось в ее молодой материнской голове. О чем думают при таких условиях матери — дело тайное. Совсем иначе любовался своей дочуркой отставной сержант и высказывал думы свои открыто и ясно. Он говорил: «Подрастет эта каналья, эта косточка военная, станет девкой на возрасте, и выдам же я ее за военного, ни за кого другого, ни-ни! А и шельма же будет девка, по глазам вижу». И точно. У шельмы глазенки были замечательные, крупные, синие, на выкате и необыкновенно вдумчивые, хмурые. Глядела ими девочка, и казалось, что она присматривается ко всему окружающему, чутко прислушивается и даже очень хорошо понимает, о чем говорят. Мать иногда не могла выносить этого взгляда своего ребенка и отворачивалась. Преображенец-отец, напротив, очень любил этот взгляд в своей дочурке, сам устремлял на нее свои серые добрые глаза, и таким образом иногда ничего не сознающая малютка и отставной бравый солдат минуты по две глядели друг другу в глаза и как бы соразмеряли свои силы для какой-то предстоящей им борьбы. «Ах, бестия! Взгляд-то, взгляд-то какой! Словно у волчицы!» — восхищался преображенец. «Ираидочка!» — обращался он к жене. «А ведь это признак хороший!» «Что же хорошего?» — спрашивала та. «А никому бестия этакая, как вырастет, спуску не даст!» Ираидочка соглашалась с мужем, что это хорошо, но при этом сомневалась, не признак ли это какой-нибудь детской боли. «Эх, хватило!» — разубеждал ее преображенец. «Какая тут может быть боль? Просто девчурка анафема, и все!» И стала расти анафема, и стала развиваться все более и более. Когда девчурке минул год, она выглядела почти двухлетним ребенком. «Вон, а как девка-то растет!» — любовался ею преображенец. Вместе с ранним развитием появились у ребенка и какие-то ранние наклонности, довольно резкого свойства. Она почти не по-детски и весьма больно царапалась и кусалась. Более всего это испытывала на себе нянька, деревенская бабенка, но, привычная ко всему, она не придавала этому ни малейшего значения. Но мать, невзирая на свою любовь к ребенку, оцарапанная ею однажды больно и до крови, отхлестала девочку прутиком и была поражена тем, что девочка при этом не издала ни малейшего крика. Она только ежилась и морщилась, как-то зло и загадочно в вперив глазенки в мать. Ираида Яковлевна смутилась, бросила прутик и сообщила немедленно о том мужу. Подобное событие Преображенца нисколько не удивило. Он только расхохотался. «Шкура барабанная!» — воскликнул он восхищенно, взяв девочку на руки. При этом Преображенец неловко как-то прижал ей что-то и тут же убедился, что шкура барабанная не думает давать спуску и ему, отцу ее и преображенскому сержанту. Она так крепко вцепилась ему в волосы, что в освобождении мужа от ласк дочери должна была принять участие и мать. Преображенец, однако, хохотал во все горло, восклицая: «Пусти, шельма, парик испортишь! Парик-то больших денег стоит!» Но девочка долго и упорно теребила его дорогой парик, не понимая, вероятно, что такое дороговизна, теребила молча, сосредоточенно, точно она дело делала или даже просто наказывала. Мать задумывалась над тем, что видела. Сердце ее смутно подсказывало, что это не к добру. «Отучать ее надо», — заметила она как-то мужу. «Отучай! Это дело бабье, не мужское», — отвечал Преображенец. «Я в бабьи дела не вмешиваюсь. А, впрочем, не нахожу ничего опасного. Все дети — баловники. Балуют. Побалует, побалует и бросит. Да ты чего взъелась так-то, матушка?» «Больно кусается». «Зубы растут, чешутся зубы, вот и кусается. Не собака же она в самом деле». «Собака не собака, а...» Ираида Яковлевна остановилась, не зная, как обозвать свою кусающуюся дочку. «Ну что, а?» — пристал к ней муж. «Уж не знаю, как и обозвать ее», — замялась жена. «Как обозвать, как обозвать? На что тебя обзывать дочку-то? У нее есть христианское имя. Христианским именем и обзывай. Зовут Дарьей. А коль хочешь помягче, называй Данькой, Доней, Донюшкой. Ну, сама там знаешь как. Дело бабье, известное дело». «Вестимо знаю. Да я так». «А так зуб-то попсту и не чеши. Они у тебя, поди, поострее Донькиных будут». «Да вот», — как будто спохватился Преображенец. «Уж не в тебя ли она зубастая такая, а?» «Право». Преображенец весело расхохотался, радуясь своей находчивости в таком семейном и довольно щекотливом вопросе. Жена вспылила. Шутливость мужа раздразнила ее. «Вона», — заговорила она, — «зубастая? А сам-то ты кто? Кто ты сам-то? Скажи-ка, ну-ка!» «Сержант Преображенского полку русской службы, солдат!» — отчеканил по-военному Преображенец. «Не сержант, а черт!» — горячилась жена. «Ну и черт еще!» — шутил муж. «А коли сержант и черт, то и дочь твоя, чертова сержантка!» — выпалила вдруг Ираида Яковлевна. И тут же сразу сама удивилась тому, что сказала. И не только удивилась, но даже смутилась и застыдилась своей неуместной вспышки, вследствие которой ее же любимая дочь ею же самой была обозвана бог знает как. Преображенец словно ожидал этого. Он разразился таким добродушным, таким неудержимым хохотом, повторяя, захлебываясь: «Чертова сержантка! Чертова сержантка!» что Ираида Яковлевна, вполне сконфузившись, почла за лучшее удалиться, обозвав, однако, и мужа сержанта тоже чем-то вроде «чертовой кочерги». С этого дня название «чертовой сержантки» так и осталось за маленькой Доней. Называл ее так отец, называла сама мать. Скоро название это, благодаря, конечно, болтливой нянюшке, перешло за ворота маленького домика, да так и пошло ходить из уст в уста, как обыкновенно ходит всякая сплетня, всякое, кстати, и бойко сказанное словцо, всякое прозвище. И неудивительно, такие прозвища часто бывают лучшей характеристикой человека, а русский человек на такие характеристики мастер.